Глава 13. Хозяин стоянки Укуня, господин Укунь, был очень доволен. Впрочем, это не являлось чем-то особенным и случалось с ним еженедельно, вечером единственного выходного дня. Рабочие из городка, носившего название «Драконья впадина», захаживали в его заведение, чтобы отдохнуть от работы, домашних обязанностей и сварливых жен. Вот и сегодня зал был полон. Отовсюду доносились пьяные крики, взрывы хохота и постукивание деревянных костяшек для игры в квонг. Компания лесорубов, расположившаяся в центре зала, повздорила о чем-то с устроившимися неподалеку каменотесами. Судя по начинающим всплывать в полуспора крепким выражениям, дело шло к драке. Господина Укуня, возможно, мордобой не пугал. Это было обычно для вечера выходного дня. Дешевую мебель и посуду регулярно поставляли также присутствующие здесь представители гончарного и плотницкого цехов. Поначалу Укунь пытался уличить их мастеров в попытке разжигания конфликтов, но успеха в этом не добился. Для рабочего народа драка была таким же способом отдохнуть, как и распитие вина. В любом случае, хозяин заведения в убытке не оставался. В этот раз до драки не дошло, так как произошло событие, заставившее утихнуть не только спорщиков, но и всех остальных. Даже те, кто не успел порядочно набраться, начали стремительно трезветь. Все же не каждый день в самую обычную забегаловку, находящуюся на окраине маленького приграничного городка, является воин в красном. Да, именно появление бледного длинноволосого юноши произвело подобный эффект. Всем были знакомы эти красные, хоть и изрядно поношенные одежды, и все знали, что встреча с человеком, носящим их, как правило, не предвещает ничего хорошего. В гробовом молчании Красная Смерть пересек зал и остановился перед стойкой. Обычно круглолицый и краснощёкий Укунь заметно осунулся и побледнел. «Добрый вечер!» — спокойным, ничего не выражающим голосом поздоровался воин. «Да-да, добрый!» — проблеял в ответ хозяин. «Могу быть чем-то полезен?» «Можешь!» Красная Смерть склонился над Укунем, буравя его своими ужасающими глазами. «Хочу задать два вопроса. Первый касается вас всех». Он обернулся и оглядел зал, наполненный замершими в самых разнообразных позах людьми. «Не появлялись ли здесь в последнее время два странных человека? Один из них выглядит как странствующий монах, а второй носит лохмотья и прячет лицо под соломенной шляпой». Воин вновь обернулся к Укуню, выжидающе на него уставился. «У себя таких не видел», — пролепетал тот. «Истинно, господин!» — поддержал его самый смелый из гончаров. «Город у нас маленький. Если бы те, кого вы ищете, появились, мы бы их точно заметили». «Да, точно бы заметили, конечно!» — подали голос еще несколько посетителей. Красная Смерть, казалось, никак не отреагировал на отрицательный ответ. «Тогда второй вопрос. У вас есть свободные комнаты?» «Да, господин!» — чуть поклонившись, ответил хозяин. «Тогда выделите мне одну. Я только после длинного путешествия, поэтому было бы неплохо еще и помыться. Да принесите чего-нибудь поесть». «Будет сделано», — облегченно кивнул хозяин. Было понятно, что сейчас за какое-нибудь пособничество чародеям казнить на месте его не собираются. Но и радоваться прежде времени он не спешил. Такого постояльца, как воин в красном, и конкуренту не пожелаешь. «Прошу, следуйте за мной». Укунь провел гостя по узкой лесенке на второй этаж, где находились комнаты, пустующие уже какое-то время. Мало кто забредал в такую даль. «Вот, пожалуйте, господин, наши лучшие покои», — сказал хозяин, отворив первую дверь справа. Вообще-то эти комнаты ничем не отличались от остальных, но господин, управляющий рудниками, регулярно использовал их для тайных встреч с любовницей. Поэтому тут было чище, чем в остальных, и они действительно имели право называться лучшими комнатами. «Очень хорошо», — кивнул Красная Смерть. «Не забудьте про остальное». «Как можно?» «А и вот еще. Передайте начальнику городской стражи, что завтра утром он должен быть у меня», — сказал воин и исчез за дверью. Укунь фартуком вытер взмокшее лицо и поспешил вниз. Как он и предполагал, к его возвращению зал уже был пуст. Красная Смерть развалился в широкой лохане, заполненной горячей водой, и безучастно смотрел в потолок. Сейчас ему в голову лезли сомнения, которые до встречи с матерью казались ему не стоящими даже малейшего внимания. «Еще не побежден». Только эта мысль заставляла его пробудиться после ранений, нанесенных пришедшим. Эта мысль и страх. Во время долгого перелета к северной границе он много думал об этом и понял, что боится не самого колдуна, который, по сути, является всего лишь очередным противником, пусть и очень сильным. Этот страх был куда глубже страха, свойственным всем живым существам. Впервые оказавшись на волосок от гибели, Красная Смерть понял, насколько он боится умереть. Он говорил матери, что его манит азарт смертельного поединка, и он не врал, просто никогда ему еще не доводилось быть так близко к последней черте. Воин предпочитал не думать о смерти. Теперь же он во всех деталях представил себя разлагающимся куском разрубленной плоти или выжженным пятном на земле, вроде тех, на которые он наткнулся, только начав свою охоту за колдуном. То, что и он может разделить участь собственных жертв, стало для него очень неприятным откровением. Он, как хороший убийца, всегда старался относиться к собственной смерти философски и даже имел на этот счет определенное мнение. «Когда это случится, мне уже будет все равно». Так было раньше. «Ты говорила, что я иду путем саморазрушения». «Возможно, но это мой путь», — сказал он себе. «Неужели?» Тогда ты движешься в верном направлении. Колдун избавит тебя от агонии, которую ты считаешь жизнью. Ответил внутренний голос с отчетливо различимыми интонациями матери. В этот раз я не проиграю. Допустим, ты победишь, но что дальше? Будешь ждать следующего противника и отстаивать в поединке с ним свое право на существование. Всегда так было. Но теперь-то все будет иначе. Ты больше не будешь испытывать предвкушение перед боем. Теперь вести тебя будет страх. Я не трус? Конечно, нет. Это меня не ослабит. Вполне возможно, это даже сделает тебя сильнее. Ведь страх — лучший союзник, когда постоянно ходишь по грани. Вопрос только в том, как долго ты сам сможешь так жить. Я не знаю, проклятый колдун, что он со мной сделал. Всего лишь оказался сильнее. Рано или поздно ты должен был встретить того, кто сильнее. Я уничтожу его. Но это уже ничего не изменит. Все равно в тебе угаснет тяга к сражениям. Даже сейчас ты не очень-то стремишься к битве с ним. Я найду и убью его. Ты повторяешься. Дело сейчас не в нем, а в тебе. Со мной все в порядке. Очень скоро ты уже не будешь так в этом уверен. Если, конечно, останешься в живых. «Господин, господин, вам плохо!» Рука Красной Смерти стремительно выпрямилась и мертвой хваткой вцепилась в шею склонившейся над ним девушки. Открыв глаза, воин увидел перед собой бледное от ужаса лицо служанки, присланной, чтобы помочь ему вымыться и расчесать волосы. Ослабив хватку, он спросил, «Что случилось? Я только закончила с вашими волосами, а вы стали уходить под воду!» На удивление членораздельно объяснила служанка. «Да? Наверное, я задремал. Красная Смерть попытался припомнить свой внутренний диалог. Просто сон. Вы не могли бы?» — попросила девушка, положив теплую ладошку на все еще сжимающую ее шею руку. «Конечно», — пробормотал воин, отпуская ее. «Вы такой нервный!» — потеряв шею, улыбнулась служанка. «А ты что же, меня не боишься?» — испытующе глядя на нее, спросил Красная Смерть. «У вас шрамы страшные!» Призналась она, окинув взглядом его отмокающее в лохани тело. Сквозь воду вполне отчетливо были видны ожоги, оставленные раскалившимися амулетами и непосредственно молниями колдуна. «Целители сказали, что они по большей части затянутся», — смущенно ответил воин, заметив, что у него просматриваются не только шрамы. «И еще у вас глаза, как у рыбы. Что? Ну, такие же холодные и невыразительные». Попыталась объяснить служанка. «Да», — понимающе кивнул Красная Смерть. «Как у рыбы. Подходящее сравнение». «А как же мои красные одежды? Разве их ты не боишься?» «Так вы же сейчас голый», — залившись румянцем, хихикнула служанка. «Действительно», — вновь смутился юноша, что в последнее время случалось с ним нечасто, и принял сидячее положение, закрыв руками пах. Теперь он по-новому посмотрел на склонившуюся рядом девушку. Ее загорелая кожа блестела от пота. Темные короткие волосы клинышками торчали в разные стороны, а намокший тоненький халатик облегал фигуру так, что были видны все соблазнительные формы. Заметив, как воин ее рассматривает, служанка лукаво улыбнулась. Несмотря на то, что детство Красной Смерти прошло в публичном доме, а отрочество среди наемников, ему еще не довелось испытать это, хотя возможностей было предостаточно. Просто тогда он совершенно не задумывался над всякими посторонними вещами, отдавая всего себя тому, чтобы стать сильнее. Но теперь... теперь в нем пробудилось желание. Причем не какое-то там обычное желание, а самое настоящее желание. «А как тебя зовут?» — промямлил он, чувствуя, как пылают щеки и уши. «Чью?» — ответила девушка, подавшись вперед. «Тогда, может, заберешься ко мне?» «Я уж думала, что вы не предложите», — снова улыбнулась она. Скинув халатик, Чиу проворно перебралась в лохань и, прижавшись всем телом к юноше, впилась в него губами. «А вот теперь они не как у рыбы», — заметила она после горячего поцелуя. Горы, реки, поля, леса и озера. Воистину разнообразен край дракона. Так я думал первые два дня нашего воздушного путешествия. А дальше все вышеперечисленное повторялось и повторялось, только в разной последовательности. Пожалуй, особого внимания заслужили лишь рисовые террасы, упоминаемые Йосаем, которые нам посчастливилось пролетать. С высоты они походили на огромную водную мозаику, являясь при этом ничем иным, как рисовыми лужами, подобно ступеням, спускающимся с вершины до самого основания огромного пологого холма. В общем, полет хоть и успел наскучить, но в этом был его единственный недостаток. Честно говоря, такие развлечения, как разборки с разбойниками, встречи с дикими животными и знакомства со всякими интересными людьми, мне тоже смертельно надоели. Чтобы не засветиться, нам постоянно приходилось корректировать курс, стараясь держаться подальше от поселений и торговых путей. Благо, множество схематичных и вполне информативных карт нашлось в специальном отделении ящика управления. Двигались мы исключительно днем, потому как ночью на большой высоте становилось довольно холодно, а лететь на малой при отсутствии освещения было опасно. Не столько для нас, сколько для шара. Все же глупо было разбить его о дерево или порвать о ветви. Слишком много сил я потратил, чтобы завладеть им. Поэтому ночью мы проводили, зависнув метрах в 20 над землей, заранее выбирая свободные от насаждения участки. Будучи ярым противником бессмысленного риска, полностью сажать шар я категорически отказывался, несмотря на постоянное нытье Йосая о том, как он соскучился по твердой земле. Кстати, о Йосае. После памятного дня, когда я буквально от сердца оторвал три глотка из успевшей ощутимо опустить фляги, он не проявлял совершенно никакого беспокойства и вел себя так же, как и раньше. Вряд ли он успел все переварить, но контролировал себя превосходно. «Слушай, а этот ваш повелитель и вправду такой тиран, каким его расписывал Вонгву?» — спросил я монашка, как только заметил, что его щека перестала дергаться при упоминании всего, что связано с политикой. «Смотря с какой стороны», — неохотно и расплывчато ответил он. «Могу себе представить». «Нет, правда могу. От своих недоброжелателей я в свое время наслушался такого, что у меня самого волосы дыбом вставали, как, например, при весьма детальном описании кровавых ритуалов, которые я якобы практиковал. А некоторые даже осмеливались фантазировать насчет моих постельных предпочтений. Кого только они со мной не укладывали. Я даже посмеялся бы, если бы услышал нечто подобное в адрес кого-нибудь другого. Но хуже всего были те, кто по их же собственным заявлениям отстаивал права народа, как будто какие-то уличные крикуны и авторы статей, разоблачающих мой кровавый режим, могли хоть чем-то этому самому народу помочь. Как правило, кончали подобные граждане весьма печально, если, разумеется, не успевали вовремя покинуть королевство. Кровавые режимы критики не любят. В общем, я это все к тому, что вряд ли все сказанное настоятелем, хотя бы на треть, было правдой. Но, конечно, до разоблачителей, с которыми мне приходилось иметь дело, Вонгву было далеко. «Да хоть с какой», — пожал плечами я. «Ну, насчет того, что повелители все люто ненавидят и просто мечтают от него избавиться, Вон Гу не то чтобы соврал, а скорее преувеличил. Повелителя драконов очень боятся. Он фигура совершенно непубличная, да и скор на расправу. Ну и? Он всех угнетает, душит налогами, устраивает массовые казни на площадях, уводит самых красивых женщин к себе во дворец, топит младенцев в реках. «Он же не идиот, чтобы такое вытворять!» — воскликнул Йосай. «Понимаешь, Вон Гву строит свои планы на нашем традиционализме. Давным-давно повелитель драконов силой захватил власть, поэтому и не может считаться полноправным хозяином земель. Он никак не связан с императорской династией, поддерживаемой самыми высшими духами. А сейчас, если случается неурожай, засуха, падёж скота или набег степных кочевников, все привыкли поминать при этом повелителя, занявшего трон вопреки воле высших духов, которые отвернулись от края драконов. То есть повелителя не жалуют из-за каких-то суеверий?» — попытался вникнуть я. «Это не совсем суеверие. В прошлом веке монахи из храма над пропастью подсчитали, что во время правления повелителя число различных бедствий значительно увеличилось. И с этим, кстати, связана одна грустная история. Закончив подсчет, они отправили к повелителю гонца с ультиматумом, в котором объявили, что если он как можно скорее не найдет истинного правителя и не передаст ему власть, случится что-то непоправимое. Но судя по тому, что повелитель никуда не делся, непоправимое-таки случилось. Можно сказать и так, — вздохнул Йосай. Получив, как ты понимаешь, отрицательный ответ в виде отрубленной головы гонца, монахи распустили послушников, подожгли храм и совершили коллективное самоубийство, спрыгнув в ту самую пропасть. «Однако весело вы тут живете», — пробормотал я. «Я же сказал, мы очень медленно меняемся. Хотя благодаря тому же повелителю драконов процесс развития в последние десятилетия заметно ускорился. Но это касается по большей части лишь бытовой стороны. Трудно, наверное, ему с такими плохо приручаемыми подданными», — покачал головой я. «Вот чтобы не было так трудно, и нужна вся эта свора мандаринов. Подчас их клянут чаще, чем самого повелителя. Но и без них нельзя. Начнется беспредел. А при Квон Ди беспредела не было. Принято считать, что нет. А на самом деле, кто знает? Сколько лет-то прошло? Единственное, что точно известно, при Квон Ди существовали самые настоящие драконы. Они считались вестниками высших духов, но вскоре куда-то исчезли. И куда же?» — заинтересовался я. В ответ монашек лишь развел руками. «Помню, в Хилсготе у меня сложились весьма плодотворные отношения с представителем драконьего племени. Конечно, содержание такого союзника — удовольствие не из дешевых, но ведь и отдача впечатляет. Даже и не помню, сколько геройских отрядов остановил мой дракон только на границе королевства. Да и беседовать с ним было довольно увлекательно. Я ни в коей мере не считаю себя знатоком драконьего мышления, но одно мне известно точно — драконы никому не служат. Может, и у тех, кто улетели, просто пропала причина сотрудничать с новой властью. А может, все гораздо проще. Не следовало вашему повелителю называть себя повелителем драконов. Они ведь твари гордые, никогда никого над собой не признают. Кроме духов, — поправил меня Йосай, — духи не признали повелителя, и их вестники исчезли. Ну, вряд ли нам стоит всерьез судить о таких вещах. — ответил я, не желая развивать тему. Не очень-то мне хотелось раскрывать перед спутником свои познания в драконьих вопросах, которые могли породить еще какие-нибудь нежелательные вопросы. С другой стороны, я спрашивать Йосая не стеснялся. Надо же чем-то заняться. И был крайне удивлен широкими познаниями монашка. Более всего меня поразило то, что в его храме не просто заставляли зубрить новую информацию, но и учили ее осмысливать. В храмах на Срединном континенте подобный подход не только не практиковался, но и был крайне нежелателен. Но что в этом удивительного? Служители культов должны слепо верить, в то время как местные монахи обязаны прежде всего думать, обогащая тем самым кладовые знаний своих монастырей или храмов. В этом смысле люди восточного континента куда более прогрессивны. Утром следующего дня, сквозь постепенно рассеивающийся туман, мы смогли разглядеть два огромных горных пика, чьи вершины не просматривались за облаками. «Вот и добрались», — прокомментировал монашек. «Так, нам нужна, кажется, та, что слева. Да, точно, у нее основание шире, и она примыкает к лесу. Вторая тоже примыкает. Возле первой Онгуще, нам точно туда. Решительно указал я на левый клык, припомнив обрывки мысли-образа настоятеля. А дальше куда? Подлетим, осмотримся, а там видно будет. Утром Красная Смерть пребывал в хорошем настроении, что было заметно за его обычной маской невозмутимости. Увидев спускающегося к завтраку воина в красном, Укунь мысленно похвалил себя за инициативу с девчонкой. В конце концов, что еще нужно юнцу, если не общество красотки? С другой стороны, имея дело с воином в красном, хозяин сильно рисковал, ведь никогда не знаешь, в какую сторону повернутся их мысли. Именно поэтому после четкого инструктажа на помощь в омовении была и отправлена его племянница Чио. Девушка хоть и простоватая, но знающая толк в ненавязчивом соблазнении. По ее уверениям, все прошло гладко, да и Укунь теперь сам мог убедиться в том, что лютовать грозный гость не собирается. «Хорошо ли вам спалось, господин?» — нацепив на лицо дежурную улыбочку, спросил хозяин. «Да, вполне», — чуть помедлив ответил молодой воин, залившись румянцем, отчетливо различимым на его бледном лице, из чего Укунь сделал вывод, что женским обществом он раньше избалован не был. «Присаживайтесь, где вам будет удобно». Он обвел рукой пустой зал. «Сейчас подадим завтрак». «Хорошо», — кивнул Красная Смерть. «Когда прибудет начальник стражи?» «Мы послали за ним с рассветом, так что скоро он появится», — заверил его Укунь. Лонгвей, начальник местной стражи, и правда показался еще до того, как Красная Смерть успел позавтракать. Сверкая начищенной до блеска пластинчатой керасой, он подошел к его столу, низко поклонился, представился и застыл в ожидании, пока воин в красном не закончит трапезу. «Сразу к делу», — произнес Красная Смерть, отложив, наконец, палочки для еды. «Мне нужно полное содействие со стороны стражи». «Как вам будет угодно, господин?» — выкрикнул Лонгвей. «Я ожидаю прибытия двух путешественников. Они направляются к клыкам дракона, но могут обойти этот город, поэтому выставьте дозоры на всех дорогах в ту сторону». «Да, господин». «Если в лесах есть тропы, привлеките к делу охотников. У вас есть охотники?» «Конечно, господин, они будут рады послужить повелителю». «Хорошо. Слушайте дальше. Люди, которых я ищу, очень опасны, поэтому даже не пытайтесь их атаковать». «Но, господин...» «Никаких «но». Простые солдаты с ними не справятся, поэтому раздайте всем задействованным людям сигнальные огни. Я буду патрулировать местность на своем хидане, и, если что, сразу увижу, куда лететь». «Да, господин», — уже не таким бодрым голосом ответил начальник стражи. Он был довольно молод и, судя по всему, мечтал отличиться перед заезжей шишкой, надеясь вырваться из этой забытыми духами провинции. Еще раз подробно описав искомых людей, воин в красном отпустил Лонгвея. Красная Смерть кружил над подступами к клыкам дракона уже который час, но никаких сигналов видно не было. Он прекрасно понимал, что надеяться на скорые результаты не стоит. Хидан мог лететь со всадником на спине около 3 часов подряд, после чего ему требовался короткий отдых. В любом случае, это намного быстрее, чем ехать от тракта к границе на лошадях, даже с форой несколько дней. Хорошо еще, что благодаря стараниям мандаринов мгновенное перемещение из одного места в другое пришедшему теперь недоступно, если оно вообще у него было. Воистину, без великой сети поимка чародеев превратилась бы в сущее мучение, а самые сильные из них стали бы и вовсе неуловимы. Молодой воин продолжал всматриваться вниз, когда Кузо нервно зафыркал, шевеля лохматыми ушами. «В чем дело, мальчик?» — Красная Смерть потрепал его по загривку. «Устал?» Хидан коротко рыкнул и чуть приподнялся вверх, слегка повернув направо. «Ты что-то заметил?» «Я ничего не вижу», — сказал юноша, всматриваясь вдаль. Зрение у хиданов намного острее человеческого, и воин в красном решил довериться своему другу. «Ладно, покажи мне». Кузо сильнее замахал крыльями. Он еще не слишком вымотался и смог прилично разогнаться. Уже через 1/4 часа, прижавшийся всем телом к зверю, воин сквозь сощуренные веки сумел разглядеть постепенно увеличивающуюся темную точку. «Кузо, давай помедленнее!» — выкрикнул приказ Красная Смерть. Когда ветер перестал бить в лицо, он смог распрямиться в седле. «Интересно, что это там? Подлетай!» Точка все увеличивалась. И, наконец, воин различил очертания странного летательного аппарата. Неужели это... Но как? Откуда? Красная смерть был потрясен. Ему доводилось слышать об этих старинных машинах, летающих с помощью магии и называемых воздушными шарами. Но он всегда считал, что это такая же сказка, как драконы или духи в человеческом обличии. «Это он! Это может быть только он!» — прошептал воин. «Быстрее, Кузо! Но только не так быстро, как в прошлый раз!» Однако приблизиться им не дали. Искрящийся огненный шар размером с человеческую голову просвистел в нескольких метрах от Хидана. «Да, промазал!» — крикнул Йосай, когда мой огненный шар пронесся мимо цели. «Сам бы попробовал попасть на таком расстоянии», — огрызнулся я, готовя следующее заклинание. «Второй огненный шар прошел еще дальше. Ты что, специально так?» — ядовито поинтересовался монашек. «Конечно». «Что?» «Притупляю их бдительность», — разъяснил я. «Вон, как они к нам рванули, гляди». Очередное огненное заклинание сорвалось с моих ладоней и направилось к цели. Невооруженным глазом было видно, что оно пройдет мимо. Но уже на подлете шар резко сменил направление и понесся прямо на противника. Чёртова крылатая кошка сделала немыслимый кульбит, что позволило ей избежать попадания. Искренне надеюсь, что мне все же удалось подпалить ей шерсть. «Смотри, они поворачивают!» — воскликнул Йосай. «Меняют направление!» — кивнул я. Действительно, животное развернулось, обогнуло нас по широкой дуге справа и, уменьшив скорость до нашей, полетело параллельным курсом. «Давай, достань их!» «Слишком далеко. Не смогу контролировать наведение заклинания. А если бить на глаз, промахнусь. Неужели у тебя нет ничего, кроме огненных шаров?» «Ничего достаточно дальнобойного, от чего они не смогли бы увернуться. Ну, а если они пойдут в атаку, я без проблем их достану на подлете. Только мне почему-то кажется, что они не рискнут. А почему?» «Так ведь знаешь, что я их достану. Наверное, я все же их задел. Теперь не сунутся. Но что мы будем делать?» «То же, что и собирались. Найдем пещеру и приземлимся. А с воином в красном?» «На земле разберемся. И ты так спокойно об этом говоришь?» Я взглянул на заметно волнующегося монашка. «Я его сделаю», — убежденно ответил я. «И на этот раз это мохнатое чучело мне не помешает».